Подожди, пока спиногрызы заснут, тогда попрактикуемся. Да, неплохой способ. Мне кажется, ночевать в отеле куда удобнее, чем спать в этой консервной банке. Неплохо бы найти сегодня что-нибудь в этом роде. Корнилия выбрала именно этот момент, чтобы пробудиться в душе Нелл, и предостерегающе подняла голову. «Ты не слишком спешишь? Мы встретились только 2 дня назад. И расстанемся еще через 3. Поэтому крайне важно не тратить ни минуты зря. Ладно, выкладывай, что у тебя на уме?» «Согласен. Ты никогда не фантазировала, как это заняться любовью с незнакомцем? Сильным, могучим, фантастически привлекательным незнакомцем, который подхватит ее на руки и, даже не зная настоящего имени, станет любить ее до самозабвения, до потери памяти, а утром исчезнет. О чем это ты?» «Лгунья», — самоуверенно ухмыльнулся Мэтт. «Помолчи немного, дай мне полюбоваться холмами». Люси приподнялась на локте, отложила книгу, чтобы не пропустить занимательного и вечно интересного разговора Нелл и Джорика. Похоже, они совсем забыли. Правда, Люси не смогла расслышать, о чем они говорили, но и без того было ясно. Им не терпится забраться в постель. И тут в ее мозгу зародилась потрясающая идея. Даже голова закружилась. Но на этот раз она не испугалась. Они оба не женаты. Правда, Джорик ужасно воображала. Обожает командовать, думает, будто знает все на свете. Но Баттону нравится. У Нелл маленько крыша съехала, зато она смотрит за Баттон в оба глаза. Не дай бог, что-то не так, и вообще она ничего. Покупает Люси платье и все такое. Хотя Джорик уже успел напиться, на алкоголика он не похож, тачка у него классная. Так что баб должно быть навалом, и он такой забавный, хотя об этом Люси предпочитает помалкивать. А что, если попробовать их свести? В желудке затрепетали крылышками 2 сотни бабочек. Эти 2 куда лучше Сэнди сумеют позаботиться о младшей сестре. Может, они влюбятся, поженятся и удочерят Баттон. Малышка такая миленькая, не то что она, Люси. Похоже, Нелл и Джорику она начинает нравиться. Джорик уже не жалуется, когда берет Баттон на руки. А Нелл не так сильно нервничает, как в первый день. И чем дольше Люси обдумывала свой план, тем больше крепла уверенность в том, что все у нее получится. Нужно сначала свести Нелл и Джорика, а потом убедить их взять себе Баттон. И тогда у Люси будут развязаны руки. Правда, при мысли о расставании с Баттон радость девочки несколько увяла, но она приказала себе не быть идиоткой. Разве не этого она хотела? Жить самостоятельно? Ничего. Она справится, да еще как, она не глупа, вынослива и сможет выжить. И все же. Люси в миллионный раз пожалела, что не выросла в обычной семье. Всю жизнь она мечтала иметь отца, который косит по воскресеньям газон, и мать, не пьющую мать, которая не теряет работу каждый месяц и не спит с первым встречным. Они жили бы в настоящем уютном доме, а не в снятой за гроши лачуге, откуда могут выселить в любую минуту. Она могла бы брать дополнительные уроки, не опасаясь, что над ней будут смеяться, дружить с нормальными детьми, а не со всяким отребьем. Могла бы записаться в клуб, петь в хоре, встречаться с мальчишками, которые не употребляют и не продают наркотики. Не так уж много она и хотела. Люся гневно ткнула пальцем в покрывало. Все это пустые фантазии, и нечего воображать, будто когда-нибудь они сбудутся. Сейчас главное пристроить сестренку, а для этого необходимо поженить Нелл и Джорика. Нелегкая задача, оба же не дураки, но Люси все-таки их перехитрит. Самое важное — подтолкнуть их в нужном направлении и попытаться оттянуть приезд в Айову. Баттон подождала, пока они окажутся в Индиане, прежде чем выдать свой коронный номер. На этот раз Мэтта не пришлось долго уговаривать. Он и сам был рад остановиться. Западная Виргиния и Огайо остались позади. Мэйбл вела себя идеально, и он, наконец, поверил, что они когда-нибудь доберутся до Айовы. Он въехал в маленький кемпинг, с улыбкой слушая доносящиеся с глубины фургона звуки. Доведись постороннему пройти мимо, он посчитал бы, что находится вблизи скотного двора. Это Нелл пыталась умилостивить демона. Но думать он мог только об исходивших от Нелл едва уловимых флюидах утонченной сексуальности.